Глава 24. Как всегда, мисс Силвер проявила свою неисчерпаемую житейскую мудрость. Она тут же распорядилась перенести Эмилию на диванчик, в классную комнату, и послала Дженнифер приготовить ей хорошего чаю. Того, что из тайных запасов. Мисс Силвер довольно скоро обнаружила, что в доме имеется и настоящий чай. Так его называла миссис Крэддок. Когда Крэддока не было, они пили этот чай. Сначала Эмилия конфузливо извинялась, но потом это стало приятным обычаем. Мисс Силвер особо выделила голосом слово «хороший» и была уверена, что Дженнифер принесет матери чай, взятый из правильной банки. Она выставила всех из комнаты и была вознаграждена всхлипыванием и ручьями слез. «Извините, как глупо!» Мисс Силвер решительно ее перебила. «Вы переутомились. Это и правда было похоже на Божий суд. Но теперь все кончилось. Вам нечего бояться». «Вы не знаете!» – простонала Эмилия так тихо, что мисс Силвер еле разобрала слова, но разобрала. Чтобы как-то ее подбодрить, она положила ей на плечо руку. «Ради Бога, не волнуйтесь, все будет хорошо. Сейчас Дженнифер принесет чай и побудет с вами. Вам тепло или подоткнуть одеяло повыше?» К тому времени, как молодой констебль постучал в дверь и пригласил мисс Силвер к инспектору, она уже могла отойти от своей подопечной. Эмилия получила две чашки чаю и яйцо всмятку. Яйцо было идеей Дженнифер. «Ты ничего не ела за завтраком?» – сварливо сказала она матери. «Я видела». В общем, мисс Силвер ушла с легким сердцем. В кабинете были только оба инспектора. Для нее был приготовлен стул. Когда она села, Фрэнк спросил. «Ну, как? Что скажете? Что означает этот обморок?» Она, помедлив, нерешительно сказала. «У миссис Крэддок слабое здоровье, и она ничего не ела за завтраком. И это все?» «Нет, думаю, не все». «Это случилось после того, как Крэддок сказал, что им нечего скрывать». Мисс Силвер покашляла. «Не думаю, что это могло вызвать такой стресс». Он слегка пожал плечами. «Если бы они были одни, он бы проворчал, что она наверняка что-то прячет в рукаве. Ладно, если и прячет, то значит, пока не готова это что-то предъявить». И он продолжил. «Ну-ну, какие-нибудь зловещие пассы со стороны сестер Трэмблетт? Не думаю». Он засмеялся. «Надо же, все были у нас на глазах, но ловко устроили дымовую завесу. Джексон соглашается, что ни на ком нет ни пятнышка. Охотно говорят, честно стараются помочь. Они бы и сейчас сидели там с постными физиономиями, если бы мы их не выставили. А как вам Миранда? Сплошные причуды. Она, видите ли, гуляла целый день. Ремингтон разливается соловьем. Он, видите ли, такое эфирное создание, что не замечает обыденных вещей. Не помнит, куда ходил, что делал, сколько это продолжалось. Инспектор Джексон сказал, его нетрудно будет проверить. Личность колоритная, очень заметная. Мисс Силвер живо к нему обернулась, как проворная серая птичка. Но имейте в виду, вчера он был одет совсем иначе. На нем был темный костюм и синий плащ. Рубашка, правда, с сильно открытым воротом, но из кармана плаща выглядывал шарф. В городе он мог его надевать. Он был без шляпы, и, конечно, такие необычайно светлые волосы трудно не заметить, но из кармана торчит краешек кепки. Джексон уставился на нее. «Вы его видели? Мы возвращались на одном автобусе». Он сказал, «Хоть что-то точное». «Я знаю салон, о котором он говорил. Да-да-да, новый для высоколобых. Его там должны вспомнить». Не могу сказать, что я склонен кого-то из этой компании подозревать, но банкнота, которую нашел бедняга Уэйн, наверняка каким-то образом связана с колонией, и шеф считает, что надо двигаться по этому следу, учитывая вчерашнюю историю. Ужасная трагедия, инспектор. Думаю, у меня есть для вас некоторая информация, но о самой трагедии я знаю только то, что было в газетах. К сожалению, мы и сами знаем не больше этого. Так какая информация? Думаю, я видела убийцу. Автобус пришел раньше времени. С инспектором Эбботом мы должны были встретиться в 3. Так что я поглядела на часы. Я потихоньку побрела к повороту с шоссе, и вдруг мимо меня прошел мужчина. У него была забинтована голова. Он опирался на трость и нес небольшой чемодан. Его не было в автобусе, значит, он вышел с железнодорожного вокзала. Я решила, что он, видимо, направляется в больницу. Но я ошиблась. Инспектор Эббот тоже приехал чуть раньше. Уже садясь в его машину, я заметила, что забинтованный человек перешел через дорогу и свернул к переулку, ведущему на центральную улицу. Я хорошо знаю Ледлингтон, и, судя по тому, каким шагом он шел, могу сказать, что он должен был оказаться возле кантри-банка около 3. Оба инспектора ловили каждое слово. Фрэнк Эббот сказал: «Это точно был он? Никакого сомнения?» Он извлек блокнот. «Теперь детали. Все, что сможете. Рост?» Она помолчала, вспоминая. «Думаю, средний. Он шел с тростью, хромал. При этом рост искажается. Но когда человек при этом сутулится, может показаться, что он будет гораздо более высоким, когда выпрямится. На нем был свободный плащ из тех, которые носят сейчас почти все. Он выгодно маскирует фигуру. Худые выглядят более полными, толстяки более стройными и худыми. Бинты, разумеется, тоже были частью расчетливой маскировки. Такую повязку легко снимать и надевать, как шапку. Я думаю, что хромота и просторный плащ тоже были придуманы с той же целью». Инспектор Джексон был серьезен и мрачен. Он соображал не так быстро, как Фрэнк Эббот, но был не менее умен и гораздо более опытен. Он сказал: «Да, это так. Повязку он надел на вокзале, может, и плащ тоже. Поезд приходит 2:45. В толпе выходящих кто-то мог заметить забинтованного пассажира. Но если они увидят, как он выходит из зала ожидания, то никто даже не догадается, что входил туда кто-то из попутчиков. А когда вышел, уже в повязках, толпа успела рассосаться, и его мало кто видел. Нет сомнения, все это было тщательно продумано». Фрэнк Эббот кивнул. «И время просчитано до минуты», — сказал он и обратился к мисс Силвер. «Послушайте, давайте разберемся с размерами. Ради сравнения, никого не подозревая, кто из этих людей подходит по росту, постарайтесь мысленно представить каждого в плаще, в бинтах, плюс палка и хромота». Мисс Силвер сидела скромно, потупившись, и смотрела на руки, которые сложила на коленях. Подняв голову и посмотрев на Эббота, она сказала: «Ни ты, ни инспектор Джексон не подходите. Вы оба слишком высокие. В тебе 182 сантиметра, а у вас, инспектор, еще больше. Такой рост не скроешь хромотой». Изобразив веселое изумление, мысленно Фрэнк поаплодировал ее прямодушию и смелости. «Измерять так измерять, никаких исключений», — он задумчиво произнес. «Кредок не так высок, примерно 178. Думаю, меньше. Люди с его конституцией кажутся выше, чем они есть. К тому же длинная блуза тоже увеличивает рост. На ногах сандалии на толстой подошве. И еще пышные волосы. Не хотите ли вы сказать?» Она сдержанно произнесла: «Не ищи в моих словах особого смысла. Я просто отвечаю на ваш вопрос. Если позволишь, я продолжу. Элейн Тремлет, безусловно, не покидала Дипенд, и вообще ни она, ни ее сестра не смогли бы сойти за мужчину. Низенький мужчина в женской одежде кажется выше, а женщина в мужской – наоборот. Мисс Гвинет неявно намного ниже человека в бинтах. Правда, Миранда очень рослая, сантиметров 173. Да, копна волос, да еще ярко-рыжих, и развивающаяся одежда делает ее выше. Но думаю, что я довольно точно угадала ее рост. Затем мистер Ремингтон. У него тонкая кость, и от этого он может казаться ниже, чем на самом деле. Тонкая шея, что подчеркивается открытым воротом рубашки. Нежные черты лица, белокурые волосы. Все это придает этот эффект. На нем тоже сандалии, но не на новомодной толстой подошве, а на обыкновенной. Оба инспектора внимательно слушали. Джексон даже с некоторым испугом. Фрэнк Эббот сказал: «Другими словами, если обмотать ему голову бинтами, а будь в туфли, прибавляющие пару сантиметров, его весьма средненькие 167 запросто становятся 170, а то и больше. и таким образом его можно записать в кандидаты. Не мешало бы ему расширить плечи, но я думаю, это тоже не проблема». Он засмеялся. «Извините, но мне категорически не верится, что Августус станет играть с оружием более опасным, чем его иголка». Мисс Силвер посмотрела на него с осуждением. «Должна тебе напомнить, что вопрос, на который я стараюсь ответить, был задан по поводу роста». Эббот тут же смиренно настроился на серьезный лад. «Вы правы. Как насчет Джона Робинсона? Он подходит? Он среднего роста, потянет на 175. Бинт прикрыл бы бороду. Тоже относится к Редаку. Бородатый мужчина должен что-то делать с бородой, если решается кого-то прикончить. Представьте себе Робинсона плюс бинты минус борода. Как он вам покажется?» Она подумала и сказала. «Рост совпадает с ростом убийцы. Мистер Робинсон не низкий, не высокий. Одежда на нем чересчур мешковатая, болтается. Но у меня такое впечатление, что он имеет нормальную фигуру. А вы обратили внимание на руки того мужчины?» Деловито поинтересовался Фрэнк. «Он был в перчатках. Размер назвать не могу. Старые, разношенные замшевые перчатки. У меня они ассоциировались с его увечьем. И я отвела взгляд. Извините, что не могу сказать точнее, но ведь как-то неловко рассматривать человека, который страдает физическими недостатками». Позже инспектор Джексон скажет Фрэнку. «Ну, знаете, если она столько всего замечает при случайном взгляде на кого-то, тогда объясните мне, что значит разглядывать под микроскопом». Пока же он просто встал, оттолкнув стул. «Ладно, мне пора побеседовать с Кредеком. Узнаю номер его машины. Кстати, он, кажется, не держит ее в нормальном гараже, там, где живут сестрички Тремлет, хотя там полно места. Вы что-нибудь можете сказать по этому поводу, мисс Силвер?» «Только то, что сказал он мне сам. Кабинет мистера Кредека находится в центральной части дома, которую запирают, чтобы отделить от этого крыла, потому что там находится... в общем, там небезопасно находиться. Того и гляди, что-нибудь свалится на голову. Его работа требует уединения и тишины. Как я поняла, в своем кабинете он изучает главным образом влияние планет на растительную и животную жизнь. Для этого ему требуются поездки по соседним полям, лесам, хотя я думаю, что иногда он отъезжает гораздо дальше. Чтобы не беспокоить сестер Тремлет, он оборудовал под гараж одну из разрушенных комнат центральной части. Раньше там был зимний сад, рядом с которым северный подъезд, выходящий на противоположную сторону дома. Таким образом, он может выезжать любое время дня и ночи, никому не мешая». «Угу. И никто не будет знать, здесь он или нет. Действительно, очень удобно», – многозначительно заметил Джексон. Он направился к двери, но тут же вернулся. «Мисс Силвер, вы сейчас живете в семье этого субъекта. У вас были такие возможности, которых нет у нас. Вы видели его, когда он не устраивает шоу, пытаясь произвести впечатление? Как он вам показался? Просто любит покрасоваться или тут что-то другое? Видал я таких говорунов. У них не всегда одна показуха. Иногда за этим что-то стоит». Аккуратное, с мелкими чертами личико мисс Силвер стало очень озабоченным и серьезным. «Вы сказали, инспектор, что я могу судить о мистере Кредеке, потому что видела его в моменты, когда он не пытается произвести впечатление. Я сильно сомневаюсь, что хоть кому-то удается видеть его в таком состоянии». «Вы хотите сказать, что он все время играет?» – спросил Фрэнк. «Еще как! Рисуется! Возможно, даже сам верит в то, что изображает. Но едва ли. Сестры Тремлет буквально на него молятся. Дама, которая называет себя Миранда, его обожает, потому сюда и приехала. Мистер Ремингтон, как мне кажется, ему завидует, но вносит свою лепту обожания. Жена называет его не иначе, как мистер Кредек, и заискивает перед ним. Ни разу не слышала, чтобы она назвала его просто по имени. Представьте, их комнаты находятся в разных частях дома. Старшая дочь Дженнифер, ей 12 лет, как мне сказали, когда-то обожала отчима, теперь ненавидит и боится. Она девочка очень чувствительная и нервная. Мальчики не такие. Они оба непослушные непоседы, и я думаю, им просто нет до него дела, как, впрочем, и до всех остальных. Он постоянно ратует за свободу самовыражения, но когда дети самовольничают, он очень с ними суров. Жаден в еде, не терпит возражений и донимает жену придирками. Инспектор Джексон сложил губы, как будто собрался присвистнуть, но передумал. «Ничего себе размах! Но это еще не означает, что он ограбил банк?» «Нет, инспектор». «А кто-нибудь из детей его?» «Нет. Всем троим он только отчим». Инспектор Эбботт что-то говорил о перевернутой лодке и ядовитых грибах. «Откуда информация?» «От миссис Крэддок». «У нее есть деньги?» «Да». «Они как-то связаны с содержанием детей?» «Насколько я поняла, это именно так». «Ей не кажется, что муженек приложил руку к этим случаям?» Мисс Силвер ответила не сразу. «Трудно сказать определенно. Она была расстроена и очень взволнована. Она много раз уверяла меня и себя, наверное, тоже, что детям повезло, что у них такой выдающийся отчим. Пожалуй, больше мне нечего сказать». Джексон задумчиво сказал. «Если бы он был рыжий!» Фрэнк засмеялся. «Но он не рыжий. Да и будь он рыжим, это бы ничего не значило». Мисс Силвер переводила взгляд с одного на другого, а Фрэнк продолжал. «Грабитель в Эндерби Грине был рыжий. Помните, я вам рассказывал? Там тоже был убит управляющий, как вчера, в Лэтлинтоне. Но в Эндерби 18-летнему клерку повезло больше, чем бедолаге Уэйну. Его уже выписали из больницы. Единственное, что он точно помнит, это что убийца был рыжий. Ничего другого не заметил, только рыжую шевелюру. Так что улика, которую все запоминают, рыжие волосы, скорее всего, тоже маскировка. Как и вчерашние бинты. На самом деле он наверняка не рыжий. Еще этот клерк, Смитерс его зовут, сказал, что вокруг шеи у грабителя был дважды обернут шарф, который закрывал его по самые уши, так что нельзя сказать, имелась ли у него борода. Вот такая любопытная деталь». «Если он был так закутан, как же клерк увидел, что он рыжий?» – спросил Джексон. «Ему намеренно продемонстрировали шевелюру. Во всяком случае, Смитерс клянется, что видел рыжего». Он скинул руку. «Ладно, Джексон, идите раскалывать Крэддока. Постарайтесь выведать, где он был в 3 часа дня 3 января. А я приду, когда освобожусь». Инспектор Джексон опять повернулся к двери. «Спасибо, мисс Силвер», — сказал он и вышел из комнаты. Мисс Силвер помнила описание мистера Сандроу, данное мисс Гвинны Трэмблетт, что он рыжий и с рыжей бородой, и помнила, что она говорила об этом Фрэнку Эбботту.